Гаворыць радыё «Свабода», ў студыі Александр Уліцёнак. Гэтымі днямі Светлана Алексіевіч святкуе свой юбілей. Яна нарадзілася ў сям'і вяскоўца, пасля дэмабілізацыі вярнуліся на радзіму бацькі ў Беларусь. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Назвы яе кніг сталі своеасаблівымі прыкметамі часу. «У вайны не жаночы твар», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», «Зачараваная смерцю», «Чарнобыльская малітва». У Нямеччыні, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваемых замежных аўтараў. 3 гады таму Светлана Алексіевіч атрымала галоўную літпрэмію ЗША. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Ёй слова. Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить, вот что кроме частной жизни, мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Вот мы поездим, мы посмотрим мир. И самое главное, что мы увидим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Первое, что когда я приезжаю в аэропорту буквально, и потом в городе, на высоких каблуках женщины, накрашены, очень хорошо одеты, как будто какой-то праздник сегодня. Нет, это в мире уже не интересно никому, ни как одет, ни что. Все это просто демократично, и дружеские отношения вокруг друг с другом, особенно вот в Швеции я это заметила, да и везде в мире. Я обедала в компании вместе членом королевской фамилии, например, или с миллиардерами, вы никогда не догадаетесь. Те же джинсы, те же очки, только другой счет в банке. Но все заняты совершенно другим. Все заняты тем смыслом жизни, что помимо всего этого минимума, к которому мы рвемся, вот к этому обществу потребления, когда будет все, и каждый будет иметь все, я не знаю, кто Мерседес, кто ящик пива каждый день, есть еще какой-то смысл жизни, но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли и какая была марка машины. Совершенно не об этом. Вот, например, мне один богатый человек, который неожиданно заболел, это русский очень богатый человек, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да? Но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки, вот из любимой женской туфельки. Вот все, что человек берет с собой, то есть какие-то вещи над вот этим материальным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Святлана Алексіевіч прапанавала журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Чым жыве чалавек у сённяшнім свеце?». Дык як у цяперашніх умовах дух захаваць, размінуцца з вульгарным, меркантыльным? Што думаюць пра гэта прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі? Дазнавалася Юлія Рымашэўская. На думку барда Віктара Шалкевіча, свет трэба ўспрымаць гэткім, як ён ёсць. Не варта ставіць на мэце размінуцца з меркантыльным і вульгарным, бо гэта частка жыцця. Каб людзі жылі ў некім такім свеце кастраваным, так, каб усе былі аднолькавыя, узвышаныя. Ну, жыццё рознае, казала бабця маёй жонкі, лес, дзеткі, нероўныя, людзі нероўныя. Так што мы проста вымушаны гэта цярпець, таму што ў гэтым сэнсе чалавечага існавання, каб з рознымі людзьмі сутыкацца, пры ўсім гэтым заставацца самім сабой, а тым больш, што нават і вульгарызм можна раз-пораз узбагаціць некім чынам. Скажу вельмі вульгарную беларускую прымаўку, якую калісьці знайшлі студэнты Інстытута культуры на практыцы. Ад цяжкай працы будзе геморрой срацца. На думку старшыні рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміра Коласа, умець вызначыцца, што такое добра, што такое дрэнна, вось у чым апалягае формула зберажэння духу. На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дае сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу и отрымливаешь осолоду перед усим от неких духовных каштовностей. Вот это то, что треба робить. А у нас зараз вот это дикунское змагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью, вот это наша хвороба. Наше грамадство, якое яшчэ знаходзіцца на больш нізкім цывілізацыйным узроўні, у сувязі вось з гэтым нашым праклятым мінулым. Мы просто перажылі гады геноциду, мы не асудзілі яго, мы не асэнсавалі, так сказаць, прычыны гэтага геноциду, і дагэтуль мы восхваляем тое, што прывяло да гэтага жаху, трэба перадусім здаровым сэнсам карыстацца і маральнасцю, і сумленнем. Усё гэта ў нас ёсць у нашым грамадстве. Намесніца старшыні незарэгістраванага маладога фронту Наста Палажанка пэўная, унутраная чысціня душы чалавека, ягоная ўнутраная гармонія дапамогуць вытрымаць любыя спакусы і выпрабаванні знешніх абставін. Веша жыць не дзеля сябе, а дзеля кагосьці, дзеля чагосьці святога, што ён думае, не хопіць у сэрца яго на месцы дзеля меркантыльнасці ці нейкай сённяшнай вульгарнасці. Захаваць дух магчыма толькі пры вельмі моцным грунце душэўным. А безумоўна, гэты грунт для кожнага, напрыклад, маладога фронту свядомага, гэта ёсць Бог і гэта ёсць пачуццё любові да ўсяго, што вакол нас. Калі гэты дзве велічайшыя каштоўнасці не згубіць, тады на іх і будуць будавацца ўсё ў далейшым. Прага бачыць толькі самае светлае, прага быць далучаным толькі да самага добрага. Грамадскі рэдактар тыдня Святлана Алексіевіч параіла нам звярнуць асаблівую ўвагу на моладзь, фармаванне якой адбываецца ўжо ў новых грамадскіх варунках. Ці сапраўды яна празмерна прагматычная, як пра тое кажуць людзі старэйшага веку? Як выкарыстоўваюць юнакі і дзяўчаты магчымасці адкрытага свету? Чым ён прываблівае і чым трымае дом? На гарадзенскіх вуліцах адказы шукаў наш журналіст Сергей Астраўцоў. Які ў вас прыярытэты сёння ў моладзі? Атрымаць вышэйшую адукацыю, ці паехаць за мяжу, ці бізнесам заняцца? Ну, во-первых, да, сначала высшее образование, потому что в Беларуси высшее образование более ценится. А потом с нашей специальностью, конечно, большие деньги не заработаешь, поэтому может какое-то другое еще пойти в другое русло чем-нибудь заняться, другую специальность получить. Ну, а спорту такое, поехать за межу, есть такое, допустим? Да, есть, конечно. Какие приоритеты? На начальном этапе нужно отрымать эдукацию, а затем, я думаю, ну, нету перспектив на дальнейшую жизнь, там зарплата не очень большая. В бизнес хочу, ну, поехать за границу, немножко заработать денег, а уже потом вернуться и остаться здесь, в Беларуси, и что-то открыть свое. Валентина Стирка выкладывает физику в Городенском университете. Ее назначает выразную прагматичность сучасных юнаков и девчат. Мне кажется, как раз уже настолько народ не спадеется на то, что нечто звалится с неба, а каждый импнется саправды изнову уже различивающие на свои властные силы. Аль выкладчика засмучая иншие. Нечто штучное такое, зробленное из этой высшей эдукации. Народ, ну так можно навык и выразиться, просто прется туды, абсолютно не для того, как иметь саму эдукацию, а только для того, что наявность паперчины дает махчимость где-нибудь уладковаться. И, короче, кажется, народ достатково практичный, навык на этой глебе, конечно, комбинует весь час. Спадара Стирку засмучает так само, як батьку в тым лику, и то, что ён не бачит у беларускай сістэме адукацыі мэтаў на перспектыву гадаваць інтэлектуальную, навуковую, палітычную эліту. То тут, мне здаецца, абсалютны правал этой беларускай сістэмы адукацыі. Шкада. Растуць свае дзеці, ты іх аддаеш і каму аддаеш? Обставины просто лепят, штампуют этих винтиков, болтиков. И тут выясни только одно. Або все это повинно измениться, або ничего толкового за это не будет. Але звернемся знову до самих молодых. Про что они марить? На что и на кого сподеются? Нет, наверное, больше все-таки на себя надежды. Надежды на то, что сами чего-то добьемся в жизни. И поехать, ну, конечно, за границу, я думаю, это мечта любой девушки. Но сначала думаешь о таком более приземленном. И, наверное, какое-то образование попытаемся получить сначала здесь и на какую-то престижную работу уехать уже за границу, так как и заработки лучше, и специалисты ценятся больше, чем у нас. Ну а что с Европой? Мы же не можем себе позволить ехать учиться за границу в Гарвард, если родители у нас не бизнесмены и нет огромного состояния. Поэтому пока что думаем о более чем-то таком приземленном. И все-таки есть мечты на какое-то там высокое, может, пока недостижимое будущее. Но, как говорят, мечты сбываются. Главное поставить цель и добиваться поэтапно ее. Высокое, я разумею, что это выйти удала замуж за каханого человека. Идти в жизни так само добро лотковался. Так. А вот есть такой срок девушки? Как повезет. Ну, а ваши вот сибровки, с этими вы учитесь, про такое марить? Что выйти замуж за иностранца? Ну как, не могу отвечать за всех, могу ответить за себя. Сначала образование. Известная писательница одна сказала, что некоторые девушки применяют огромные силы для того, чтобы найти миллионера и влюбить его в себя. Но если бы они применили эту силу по отношению к себе и постарались бы с этими усилиями заработать свой миллион, то это бы у них получилось гораздо быстрее и гораздо проще добиться этого, чем найти того же мужа-миллионера. А что думают про школьную молодь наставники? Вось меркование одного из них. Да, дети стали больше раскованные, они стали больше вольны в своих думках, с больше широким кругоглядом по-своему, хотя могут спрашиваться, что они мало. беларускае пытанне, то яны ідуць на 3, на 4, на 10 крокаў наперадзе дарослых у гэтым. І больш гнуткі, больш зарыентаваны на гэта, і гатовы павернуцца ў гэты бок. Значна прасцей, ім лягчэй, і яны гэта хоць і робяць. Дадам да сказанага суразмоўцамі журналіста Сергія Астраўцова, што паводле сацыялагічных апытанняў прыблізна 30% маладых людзей так або інакш звязваюць пошук лепшай для сябе долі з выездам менавіта за мяжу. Вось меркаванне Светланы Алексеевич. В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий, и к этому надо быть готовым. Мы прыцягнем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Светланы Алексеевіч пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» пісьменніцы Светланы Алексеевіч. Чым жыве чалавек у сённяшнім свеце? Якая падзея ў вашым жыцці вам найбольш запомнілася? Гэтае пытанне задаваў людзям на вуліцах Менску наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Якую падзею са свайго жыцця вы найбольш запомнілі? Змінила любімая дзевушка. Нікакого настроения, о чём-то хорошым вспоминаць просто нету. Это давно было? Вчера. Знал сегодня. Но сама рассказала. Думаю, простить или как быть, даже не знаю. На всю жизнь остается. У меня двое детей родились в один день. С разницей ровно в 5 лет. Это чудесно. В один день, в одно время. Это редко бывает. И как раз день совпал. Пятница. И разница ровно 5 лет. В одно время, понимаете? На бирочках даже знаки стоят. Вот это памятное. Поставление наш ведущий вуз страны сельскохозяйственный в ГАТУ. Поступление? Да, запомнилось. Много интересного, нового, на всю жизнь отразится. Ну, а вы что скажете? Наоборот, не поступление, в военную академию Республики Беларусь. Вы спробовали поступить? Да, спробовал, вот. А поэтому пришлось поступить в БАТУ. Начало колониальной войны в Афганистане. Что вас так уразило? Чем мы там забыли? Чем мы делаем там, в этой чужой стране? Вы про это задумались? Убачивши некие подеи? Ну, не убачив. Уровень жизни и так далее. Население. Это бедная страна, но непонятно чего. Когда катался на коне, падал с него, интересно было. И вы не побились? Нет, не побился. Вот когда я научился, мне понравилось. Часто падал очень. Ну и теперь не боюсь коней. И что это был за конь? Каштан, школьный конь. А папа смотрел за этим конем. А где это было, расскажите? Минская область, Березинский район, деревня Селиба. Вы не выключаете, что закончивший институт, вы вернетесь туда? Да, я туда вернусь. Деревню, конечно, хочется. Детство там прошло, вот туда и тянет. Ну, потом, со временем я обратно же, конечно, сюда вернусь. Там доход не такой, как здесь, зарплата меньше. Дети родились, вот, ну, самое основное. Квартиру построил, это разве что-то значимое? У меня их трое, поэтому вот последнего вот на рождение. Как бы, знаете, в душе я особо не хотел его, честно признаться. А вот когда вот сейчас он растет, девочка тем более, прямо души не чаю. Вот что-то внутри перевернул этот ребенок. Я не радовался, а вот теперь вижу, что дурак. К нам вот на выходных приезжала немецкая группа «Паник». Мы мало того, что были на концерте, нам удалось пообщаться с участниками группы. Вообще, это настолько классные люди. Доброжелательные, искренние. Разговаривали мы с ними на английском. Это был первый раз в жизни, когда вот с артистами, притом не с какими-нибудь там белорусскими, русскими, а вот немецкие, с Европы приехали. Как друзья поговорить. Что, вам тяковее, чем белорусские, эти русские? Да. А чем тяковее? Другая страна, другой менталитет. Вот это все-таки зарубежное что-то, оно неизвестное и в то же время интересно. У нас в Лиде, где я живу, очень-очень цепляет меня брызовские фестивали, которые проходят постоянно у нас. Вспоминается старина. Брызовские фестивали. Да. Быт, как бы смотришь на город, он сразу ложится в 18 век. А сами вы садились на коня, брали в руки дзиду, щит, меч? Да, сам в этих доспехах был и очень даже так. Это хорошо. Героини наступного материалу Лилия Михайловна Кузьменко и Раиса Миколаевна Котлярова. За ихними плечима великое життё. Кино у них склалося по-розному. Лилия Кузьменко жила в Вильне, зналася с вядомими людьми. До пенсії викладала у Могильовській вчені культури. Раїса Котлярова вчилася в Новогрудку, більше за 35 років відпрацювала товарознавцем у Могильові. Що оцінить поважане господарення прожитим? Про що шкодують у теперішні дні і чого жадають молоді? С пенсионерками гутарил наш могилевский корреспондент Олеся Сипцова. То, что было, засталося сзаду, зазначая Лилия Михайловна. Ничего нельзя вернуть, только можно вспоминать. И шкодовать про это не треба, бо есть только сегодняшний день. И только сегодняшний день, с моего пункта погляду, треба любить и шановать. И только сегодняшним днем треба радоваться. Раиса Котлярова хотела бы вернуть колишнюю природу, вязковую теплыню относенную между людьми, ветливость да повагу. Ах, яблы, ах, свежего хлеба, шмат чего, вся природа, зараз она не пахнет, быцем бы декоративная. Я памятаю своего тату, и он витался, сдымающий капелюш, а я проводили мовиска хлопцев. Все люди выходили своим ресничками, хлопец ушел и развитывался, згадывая Раиса Миколаевна. Шкадуя Лилия Кузьменко про страченных назавсёды дорогих ёй людей. Сябров у Вильне она сябровала с Зоськой Верас. Ведала ей к Людвику Антонову. Я ведала и сябровала уже, коли была юная, с ее сыном, и он вернулся, Антон Фабианович Шантер, с ГУЛАГа в 58-м годе. И до того часу, покуль я не познакомилась с Антоном, я была вельми советский человек. И он мне на все открыл очи. У 17 годов Лилия Кузьменко познакомилась с Валентином Ермоловичем, братом ведомого белорусского историка Миколы Ермоловича. Валентин засновал у Могилеве самодейный театр. У им Лилия Кузьменко выступала. Валентин Ермолович помер в 2003 годе. Ох, это так само великая страта. У меня больше такого сябра нема. И мусить уже и не будет. У свою чергу Раиса Миколаевна жадая молоді, каб тая больш увагі надавала чытанню твораў беларускіх класікаў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Вячаслава Адамчыка. Якая ў іх мова цудоўная. Я, нарадзіўшыся ў вёсцы, пражыўшы там 17 амаль год, я з замілаваннем чытаю кожную старонку. Пачуццё такое, што это ты жывеш вот этым. Раиса Миколаевна упэўненая: калі малады чалавек убачыць у творы блізкае для яго беларускае слова, чутае некалі ад сваёй маці ці бабулі, абавязкова не ўстаіць, каб знайсці яшчэ адно. Менавіта так і яна прыйшла да сваёй беларушчыны. Лілія Міхайлаўна сябруе з моладзю, бо з людзьмі сталага веку ёй не цікава. Сённяшняй моладзі, лічыць яна, не хапае прастаты і рамантыкі. Трэба цаніць таго, хто жывы, хто побач. Будь гэта твой сябра, і нават твой ворог, адносься да яго добра. Бо і ворог можа памерці, а тады не будзеш кім змагацца. Інтэрнэт-партал «Сусветная база звестак пра шчасце» днямі выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назваў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Замыкаюць той спіс 95 краінаў Беларусь і Малдова. А першыя пазіцыі займаюць Швейцарія і Данія. Чаму беларусы лічаць сябе няшчаснай нацыяй? Пра гэта з вядомымі людзьмі разважала Інна Студзінская. Чалавек сталага веку, які шмат перажыў, шмат чаго дасягнуў у жыцці, акадэмік Радзім Гарэцкі катэгарычна не пагаджаецца, што беларусы адны з самых няшчасных у свеце. Мы не такие уж несчастные, как быть на самом сотом месте. Емки есть такие, многих наших людей, что нечто незадовольны. Але такое супрелеглое одразу же есть так само. То, что наш народ вельми с великим гумором. Мне кажется, все, что вот оптимистичный момент у нашем народе переможе. Одинное, что не хапает самосведомости. На жаль, Василь Быков был вельми пессимистичный, но я Алексеевич. Они ж об этом уже выказывались не один раз. Але талент, працавитость, добрыня, она переможе. И гумор. Я думаю, что мы все ж, як ты ж чехи некали, и иншие народы, возьмем место свое достойное с часом. Маладая беларуская літаратарка Марыйка Мартысевіч, якая прэзентавала сваю першую кнігу эсэ ў вершах і прозе «Цмокі лятуць на нераст», філазофску ставіцца да пэсімізму свайго народу. Ёсць рысы характару, напэўна, нейкія прапісаныя ў жыцця, можа, этычна, этнічна. Гэтую вось беларускую няшчаснасць, пессімізм татальны. Ну, мне яна не здаецца чымсьці заганным. Я не заклікаю яе культываваць, але мне здаецца, што яна таксама цягне на рысы нацыянальнай ідэнтычнасці, тое, што беларуса можна пазнаць у свеце па тым, што ён скардзіць на жыццё, канешне, кепска, але чаму не? Всё-такі таксама нейкая адметнасць. Добра, што гэты свет стварылі шчаслівыя людзі, таму што цяпер шчасце і смешка гэта стандарт. Але заганяцца таксама часам бывае карысна. Кепска, што гэта ператвараецца, канешне, у павальную нейкую з'яву, бо адсюль і хваробы, млявасць абыякавасць да жыцця. Але маркотны беларус мне гэтак жа блізкі, як і вясёлы беларус. Не думаю, што гэта вялікая трагедыя. Культуролях этнограф Антаніна Хатэнка перакананая, што, па-першае, сам панятак шчасця ёсць абсалютная умоўнасць. Тое, што ёсць шчасцем для аднаго, можа быць няшчасцем для другога і наадварот. Калі браць уже такую абстрактно-універсальную катэгорію і выводзіць формулу шчасця, паэты спрабавалі праз усе вякі, дык можа беларус тым і шчаслівы, што ён не прыдумляе з сябе нічога, акрамя таго, кім ён ёсць. Американская славутая усмешка, яна ж поза. Насамрэч у кожным чалавеку там віруюць ягоныя нешчасці, трывогі, надзеі, расчараванні, ўсё разам у клубку. Але прынамсі мне падаецца, што гэтае наша жальбаванне праз стагоддзі, яно сталася звычкай, рэфлексам. У нас жа яшчэ адна характарыстыка відочная. Людзі хваляцца адно перад другім няшчасцямі, а я перажыў во столькі-то, а ты столькі не перажыў. Пэўне, у нас гэта і ёсць паняткам шчасця. Пажаліцца адно другому, паскардзіцца, і ў гэтым некі падвышаны ўнутраны статус. Парадокс, але і так ёсць. А чым не парадокс амерыканская усмешка? У нас вот такая абарончая рэакцыя на ўсе праблемы жыцця. Прашу падсумаваць перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня пісьменніцу Светлану Алексіевіч. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков гоголевский, это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел, из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени. И поэтому, я думаю, каждому из нас надо сегодня пройти вот этот путь. И этот путь вот к каким-то ценностям, это все должно действительно общество наработать. Кроме каких-то вещей, которые, ну, очень важны, там, власть, национальная идея, еще есть идея жизни каждого из нас. И вот эту работу мы можем делать при любом режиме, при любой ситуации. И только если мы ее проделаем, эту работу, вот каждый, да, то тогда наверняка и вся наша общая жизнь меняется. Мы поймем, куда нас выбросило, что мы строим, что мы можем построить. В конце концов, не надо думать, что где-то есть ответы. Нам раньше казалось, за железной стеной, вот там, где-то в Европе, есть ответы. Там тоже очень много вопросов. Тоже человек зашел в тупик и не знает ответов на многие вопросы. Просто мы еще решаем проблему минимума, проблему достоинства. А потом вопросы по жизни все больше усложняются. Поэтому я думаю, что мы должны вот делать эту работу. И вообще самая большая работа – это, конечно, сделать себя. В последнее время я дорожу и очень много думаю над этой мыслью, вот работая над новой книгой, что человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло невозможно в мире. Вот эти все идеи мировой революции – нет. Мы можем осчастливить от силы одного-двух человек рядом, себя, вот такой близкий круг. И победить зло можно только вот в своей душе. И это немало. Таким подсумаванням завершила журналістське дослідження, падрихтаване на її замову, громадська редакторка тидня, письменниця Світлана Алексєєвич. Ну а на наступним тидні громадським редактором буде старшиня ТБМ Олег Трусов. Темою тидня він вибрав вертання білоруських культурних каштовностей. Громадський редактор починає свою працю від понеділка, ну а зараз некілька обвісток про наші передачі вихідних днів. У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним, чия нова книга вийшла у знаної серії «Білоруський книгозбор». Критик Марія Мартисєвіч зрецензує книгу молодого поета з Бірощі Сергія Прилуцького під назвою «90-е форевер». А гості рубрики «Автор і твор» буде прозаїк і дослідник комуністичних репресій Леонід Мараков. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладэчынскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Передачу «Дом літератора», а так само огляд «Листов на свободу» вы почуете у нашем суботнем эфире.